стрелки и одна линия пехоты остается на этих позициях, все остальные на правый фланг. Дал новую команду Беррик и уже лично возглавил новое наступление уже всех имеющихся у него сил под рукой. Рядом скакал его оруженосец Седрик Дейн, именно он почему-то оглянулся первым и воскликнул: «На нас напали!» Беррик на мгновение повернул голову также назад и увидел, что со стрелками и малочисленной пехотой расправляется отряд под знаменами воронов-буревестников, а рядом с ними еще две или быть может три сотни на взгляд легких всадников под знаменами гонимых ветров уже шли к ним в тыл. Беррик просчитался. Только сейчас он понял, что все действия Блэкхарта это лишь ходы, как в Квайсе, для заманивания в ловушку его войск. Правый фланг битвы уже полностью победоносен для Блэкхарта. Рыцари массово сдаются. Центр теснит и заставляет отступать его пехоту, а левый фланг угодил в котел и теперь даже частично сброшен в воду, но не сдается. Там был один из вернейших вассалов Беррика, и он будет держать свой меч до последней капли крови. Но там они также проиграли. Его же сил не хватит для отражения атаки одновременно с двух сторон тяжелой и легкой конницы. А ведь это еще не все силы сейчас вступили в бой. Треть пехоты Дамиана Блэкхарта. Он мог бы продолжить бой, даже победить, надеясь на удачу и храбрость своих верных людей. Но это стоило бы многого. Он не хотел лишнего кровопролития. Будь Ренли хоть 10 раз братом короля, но он не собирался попросту гробить столько человеческих жизней. А Блэкхарт может на тот свет отправить многих невинных сыновей, мужей и отцов людей штормовых земель. Выбор был скорым. Он приказал остановиться своим людям, а сам выехал вперед один. Блэкхарт также остановил свой конный отряд и выехал навстречу Дондарриону, сверкая своим красно-белыми доспехами с белым львом на груди. Он снял свой шлем и перекинул отросшие волосы, заплетенные в дреды, назад. Лорд Беррик понял, что возможно Блэкхарта прозвали простолюдины демоном из-за его хищных алых, словно кровь, глаз. «Лорд Блэкхарт, вы победили меня. Я не вижу причин продолжать этот бой. Вы в итоге победите, но цена для нас обоих будет высока. Вы примите мою капитуляцию», и протянул ему свой меч. Блэкхарт слегка улыбнулся и кивнул. «Наконец-то я вижу хоть кого-то разумного среди штормовых лордов. Таких тут мало. Да, принимаю и также не хочу лишней крови своих соседей». Он подал знак рукой одному из всадников в черной маске и с такими же алыми глазами, как у него, и тот достал из сумки на боку пару красных флажков. Отъехав немного в сторону, он начал подавать какие-то сигналы. Беррик также отослал несколько своих всадников с приказом остальным своим командирам, что были впереди и сражались, сложить оружие и сдаться. Вскоре сражение закончилось. Победа осталась за Дамианом Блэкхартом. Лорд Беррик Дондарион стоял рядом с Дамианом Блэкхартом и следил за разбором трупов, оказанием помощи раненым и сдачей оружия. Блэкхарт вел себя вполне прилично и даже по-рыцарски по отношению к пленным. Мало говорил, больше делал и наблюдал. Ближе к вечеру они уже поставили лагерь, чтобы отдохнуть и на утро выдвинуться в свои стороны. При себе Дондарион не имел нужной суммы для выкупа себя и своих людей, много ушло на приготовление и наем. Но Блэкхарт поверил на слово Беррику о том, что тот обязательно выплатит положенный выкуп, который был стандартным и незавышенным в отличие от случаев с другими лордами, о которых он уже знал. Это также добавило немного плюсов Блэкхарту в глазах Дондариона. Утром, когда лагерь уже полностью проснулся и Беррик с Дамианом вели неспешную беседу, а их оруженосцы в свою очередь разговаривали между собой и нашли общий язык, в шатер Блэкхарта влетел дежурный, который доложил, что в лагерь прибыло целых два белых плаща. Блэкхарт на мгновение скривился и заиграл желваками, но дал команду сопроводить двоих королевских гвардейцев и накрыть на стол. Вскоре после этого к ним зашло две личности хорошо известных лорду Молнии. Это были лорд-командующий королевской гвардией сир Баристан Силми и цареубийца сир Джейми Ланнистер. «Лорд Блэкхарт, лорд Дондарион, мы рады, что застали вас живыми и невредимыми. Увы, этого не скажешь про наших погибших и покалеченных людей», — ответил кивком Дондарион. «Но тем не менее мы рады приветствовать вас», — жизнерадостно улыбнулся Блэкхарт, хотя минуту назад был явно недоволен их появлением. «Что вас привело сюда? Ваши обязанности, кажется, состоят из охраны членов королевской семьи. Или я где-то что-то пропустил? А также службе королю и исполнению его приказов», — ответил в той же манере цареубийца. «И мы здесь как раз по его приказу. С нами был еще сир Мервин Трант, но он с аналогичным заданием отправился к лорду Сванну и Марригину. Король приказывает всем сохранять королевский мир и прибыть всем лордам и вашим людям, которые напали на взыскателя налогов лорда Ринли в столицу для разбирательства в ситуации. Вот как, наклонил голову в бок лорд Блэкхарт. А почему наш король сразу не приказал этого? Я ему уже с самого начала посылал ворона с известиями обо всем, еще до начала первой битвы. Вскрылись новые факты, лорд Блэкхарт, заговорил Силми. И они противоречат и друг другу, и вашим словам. Лорд Десница предложил вызвать всех участников конфликта для разбирательства в столицу, и он хочет, чтобы вы сохраняли мир на землях Семи Королевств. Лорд Ринли также отослал сообщение своему капитану гвардии сиру Лоресу и вассалам послание, чтобы они не вступали в бой. На этих словах Дондариона осенило, что если такое послание было, почувствовал себя сконфуженно. Пусть даже и запоздалый после захвата троих крепостей штормовых лордов, то уж лорд Сван должен был получить его и сообщить другим, или же лорд Марригин, но они и словом не обмолвились, да и он не получал другого послания, кроме как помощь лордам Гневного мыса в их карательном отряде. «Сиры», — заговорил Беррик, — «уверяю вас, что я не получал такого рода послания, и мне ни лорд Сван, ни лорд Марригин и словом не обмолвились, что получали такое послание. Вы уверены, что оно было отправлено?» На этот раз задумались все. После чего слово вновь взял старый рыцарь. «Я давно знаю лорда Сванна и могу с уверенностью сказать, что если он бы получил такое послание, то непременно не стал бы идти против воли своего сюзерена и уж тем более короля, да и не любит сломя голову бросаться в бой. Хотя такое и было в прошлом, но лишь по молодости. Он весьма разумный человек. Туманный лес, дождливый дом и нефрит сейчас фактически находятся в моих руках. Если туда бы и приходило такое послание, то я бы знал. Даже здесь. Ведь при мне есть ученик мейстера, который имеет при себе нескольких воронов. И вчера я получил послание из скорбящего, в котором говорилось о прибытии еще 500 наемников. Но ни слова о каком-то послании лорда Ринли. Весьма интересная ситуация, усмехнулся Ланнистер. И мы, и вы теперь знаете о послании лорда Ринли, адресованной лордом Гневного мыса, которого никто кроме, похоже, лорда Ринли и не видел в глаза. Неприятная ситуация. Здесь уже нахмурились сир Баррестан, Беррик и даже Дамиан Блэкхарт. Тогда нам ничего не остается, как подчиниться воле короля и разобраться во всем уже на месте. Думаю, будет быстрее добраться до королевской гавани морем. Предлагаю вам, сиры, посетить скорбящий городок, и уже оттуда мы отправимся ко двору. Я доведу своих людей и людей моих союзников до каменного шлема, а оттуда уже отправлюсь прямо в королевскую гавань, сказал Беррик Дондарион. Думаю, это не проблема. А мы в свою очередь можем передать приказ короля явиться в столицу леди Мэри, сиру Лоресу, лорду Уайлду и лорду Эстерманту, заключил Баристан Силми. Тиина Сент. Тиина была довольно любознательной особой. Не в плане науки, нет. Здесь первенство занимала ее младшая сестра Сарелла, которая уже как полтора года уехала в Староместь под видом юноши и обучается всяким премудростям. Нет, ее способности лежали в другой сфере и интересы также. Поэтому и интерес, который она проявляла, был совершенно иного рода. В основном это был интерес к людям, очень часто к мужчинам. Она, конечно, не ее сестра Немирея, которая очень сластолюбивая и любит таскать как мужчин, так и женщин в свою постель. Нет, ей интересны личности. Вот и в этот раз любопытство овладело ею во время предложения старшей сестры Абары отправиться с ней в скорбящий. В отряде ее сестры недавно умер престарелый мужчина, который был счетоводом их отряда и требовался новый более молодой, образованный и надежный человек. Тиина могла в принципе и в скором времени отказаться, если нужно. Если ей станет скучно, то она как всегда сойдет с дистанции. Но в этот раз она не хотела подводить сестру, а хотела ей помочь, да и скучно ей было прозябать в солнечном копье, поэтому решила сменить обстановку. Более того, она заинтересовалась тем, что заказчиком оказался некий Дамиан Блэкхарт, лорд скорбящего городка. Ее лучшая подруга и кузина Арианна уже рассказывала пару дней назад о нем. Молодой рыцарь, что являлся до недавнего времени, казалось бы, простым бастардом Уолдера Фрея, что служил командиром одного из отрядов, который до этого был наемным отрядом, что бороздил просторы Семи Королевств. И при одном удачном для него случае, он спас маленькую принцессу Мерцеллу Баратион. После этого он встал на хороший счет у Роберта Баратиона, и тот пожаловал ему земли и сделал своим вассалом. И стоило ему только вступить в права владения, как он умудрился стать на дороге Ренли, младшего брата короля. Арианна восхитилась смелым, даже в некотором роде безрассудным поступком этого лорда выступить одному против войска, что во много раз превышало его, и разбить. Более того, он за короткое время взял 3 крепости и знатно пополнил свою казну. И как Герольду Дейну сообщил его давний друг, который и принес весть, что Блэкхарту требуются наемники-дарнийцы, Ларик Короткорукий, он собрал щедрый урожай из крови врагов и сокровищ штормовых лордов, и не намерен останавливаться на достигнутом. Тиина согласилась на предложение сестры, и вскоре они отправились следом за Немирией и Герольдом, которые также вели своих людей в скорбящий. Когда она увидела в первый раз Блэкхарта, то у нее перехватило дыхание. Не столько от того, что он был красив, а из-за того, что она почувствовала тот звериный взгляд, который пронзал все ее тело, когда они встретились глазами. Тиина пыталась взять себя в руки, но вид разгоряченного Блэкхарта, который только вернулся с поля боя, и его прищуренный взгляд заставил трепетать от страха и почему-то возбуждения ее сердце. Но вскоре Дамиан Блэкхарта потерял интерес к Тиене и переключился на всех 3 командиров наемных отрядов и договаривался с ними об условиях контракта, хотя обо всем договорился тот сир Ларик Короткорукий, но для приличия эти 4 также заседали в кабинете Блэкхарта, а Тиена ушла разбираться с делами отряда. Затем пришел черед новой битвы. Тиена осталась в скорбящем, как и отряд Немири и 1 сотня копейщиков Абары, для охраны скорбящего от всяких неприятностей. Блэкхарт поступил правильно, что защитил свою вотчину на всякий случай. Дарнийцы хорошие воины, и чтят данное ими слово. Через 6 дней после того, как его войско отбыло на сражение, они вновь вернулись с трофеями, пленными и славой. Он вновь одержал победу, при этом уже над опытным командиром, что прошел с королем Робертом знаменитое восстание. Абара и Герольд Дейн лестно отзывались о его таланте и воинских навыках. Абара проиграла ему, когда они скрестили с ним свои копья и меч. В отличие от нее, у сира Герольда было лучше с результатами дружеского спарринга. 1 раз он выиграл, 1 проиграл, а 1 раз они вышли на ничью. Поэтому сказать, кто искуснее и опаснее, сложно. Да и Тиена не видела эти бои, лишь слышала об этом от участников. С Блэкхартом прибыло еще 2 белых плаща, которые с ним и еще некоторыми пленными лордами и рыцарями направлялись в Королевскую гавань, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Но это не помешало устроить пир в честь победы, где присутствовали и пленные. Хотя далеко не все они были в прекрасном расположении духа. Где-то ближе к полночи Тиене надоел дух от алкоголя и потных тел после танцев в донжоне, и она вышла на улицу, попутно замечая, что некоторые также разбредались либо на улицу, либо внутрь по разным делам. Даже Немирея в обнимку с 1 северянкой, что была в окружении Блэкхарта, удалилась в свою комнату для проведения жаркой ночи в весьма приятной компании. Она же не горела желанием ложиться с кем-то в постель. Не потому, что не было подходящих кандидатур, а просто не было желания. Проходясь по небольшому саду на свежем воздухе, Тиена обдумывала нечто свое, как вдруг услышала жаркие стоны и шум одежды. Пройдя несколько метров, она вышла из-за большого куста и тут же юркнула обратно. Осторожно присев и высунув свою светлую макушку, она стала наблюдать, как 2 уже потных и жарких тела переплетаются между собой, даря наслаждение и удовольствие. Были ли там ласки? Вряд ли. Тиена сразу узнала свою сестру, что нависала над своим любовником, и знала, что нежные ласки она не любит. Она любит покорять и объезжать своих жеребцов, будь то лошадь или мужчина. Она сильная натура и не любит романтическую чушь, в отличие от других своих сестер. Они были в позе 69. Она активно заглатывала его член, а он в свою очередь ласкал ее лоно своим языком. Они оба были обнажены, а их одежды раскиданы вокруг. Тиена пошло улыбнулась и продолжила подсматривать, попутно засунув свою руку под подол платья, а 2-ю вырез на груди, и ласкала свою грудь. Ей нравилась увиденная картина. Вскоре любовники резко поднялись, вернее, любовник Абары скинул ее с себя и поставил на четвереньки, резко вошел и начал грубо и резко сношать, заставляя ту дико стонать и рычать. Тиена узнала в ее любовнике Дамиана Блэкхарта. Теперь ей стало еще интереснее наблюдать за этим всем. Блэкхарт, словно зверь, не имея жалости, и не заботясь о своей партнерше, имел ее словно суку, издавая при этом звериный рык. Вскоре он разрядился своим семенем внутрь ее старшей сестры. Но на этом ничего не закончилось. Он поднялся на ноги, а Бару поставил на колени, та еще не отойдя от оргазма приоткрыла рот, в который тут же влетел еще не успевший опасть весьма приличным, по мнению Тиены, член. Она послушно приняла его в себя и работала ртом. Блондинку удивило такое послушание с ее стороны. Она никогда не любила подчиняться, всегда была своевольной даже в постели. А здесь ведет себя словно простая девка, которую решили поиметь во все щели, а та и рада. Вскоре суждение Тиены оправдалось, и он вновь развернул Абару к себе задом и резко вошел в нее. Третья по старшинству змейка видела, как расширились глаза Абары от проникновения в неположенное место, и как она то открывала, то закрывала рот от боли и возмущения. Но долго Блэкхарт не стоял на месте, а вцепившись в ее задницу пальцами, оставляя на ее смуглой коже красные пятна, не давал ей вырваться. Сейчас можно было прочитать по его лицу самодовольство и гордыню за то, что он поставил в такое положение и пользуется им. Тиену распирали чувства изнутри. Это было не только возбуждение, но и удивление, заинтересованность, а еще желание проучить его как-то за то, что пусть даже и по воле Абары, но он так грубо ею пользуется. Но пока она не сильно обдумывала планы мести, ее мысли и руки были заняты другим делом. Вскоре он вновь разрядился, прямо в нее, не вынимая свой член, а затем укусил Абару за плечо до крови, оставив свою своеобразную метку на ней. Отпрянул он от нее довольно резво после этого и стал одеваться. «Я так понял, что в задницу вас еще не сношали, леди Абара?» — с улыбкой спросил Блэкхарт. «Я был первым, кто сорвал этот цветочек. Убью!» — прорычала Абара и кое-как встала, несмотря на боль в своей заднице. «То есть первый?» — кивнул сам себе Дамиан и посмотрел в небо. «Это приятно знать. Не боишься, что я тебе оторву хозяйство за это?» — спросила Абара, и, не одеваясь, подошла к своим вещам, достав нож, а затем, быстро подойдя к нему, приставила лезвие к его паху. «Я умею им обращаться». Дамиан не боялся, Тиена четко это понимала, он лишь улыбнулся и сверкнул своими алыми глазами. «Бояться? Есть ли смысл бояться того, что от нас не зависит? Хотя нет, есть ли смысл вообще чего-то бояться в жизни? Если есть то, что мы не хотим и избегаем, то это нужно делать умело, я имею в виду избегать, или не делать. Если же есть что-то, что от нас не зависит, нам не нравится, но оно обязательно произойдет, то это нужно принять. Смысла бояться неизведанного совершенно нет. Я не говорю, что не боюсь ничего, я все же человек, чтобы про меня не говорили. Но если ты хочешь меня наказать, то почему медлишь? Думаешь, не сделаю это?» — с вызовом спросила она. «Вполне можешь сделать», — согласился Блэкхарт. «Но проблема в том, что ты человек слова и дела. Если намерена что-то делать, то непременно сделаешь. Но сейчас встает вопрос, почему не делаешь, если уже решила? И я более чем вижу, что ты решила уже отсечь мою драгоценную плоть, но не делаешь этого. Это заставляет задуматься, моя милая Абара». И Тиена увидела, что Блэкхарт поцеловал Абару, при этом прижал ее к себе одной рукой, а второй ухватил за затылок. Но более всего ее поразило не отсутствие чувства самосохранения Блэкхарта, а то, какой податливой стала Абара и как прижалась к нему своим телом. При этом был услышан одинокий стон в губы брюнета. «Видишь, кажется, я на правильном пути», — усмехнулся он, когда оборвал поцелуй. «Моя теория подтверждается с каждым разом. Человек по сути своей, если откинуть разум, лишь животное, с набором желаний и инстинктов. У всех нас такая природа, и это глупо отрицать. И твои желания, Абары, лежат в той плоскости, которую ты желаешь использовать против других, контроль и власть». Абара молчала, а Тиена внимательно слушала. «Ты гордая, своевольная и сильная, как и учил тебя быть твой отец, но вот, несмотря на все твои качества, ты остаешься женщиной. Это не порок и не минус, просто факт, который никуда не денешь. И этот факт заключается в том, что ты ищешь среди всех своих любовников того, кому ты можешь покориться. Как ты там говорила, нет в Дорне ни одного жеребца, которого я бы не смогла оседлать, или же мужчины. Но, правда, в том, что из раза в раз ты желаешь несознательно, чтобы тобой воспользовались, как ты пользуешься мужчинами, чтобы они покорили тебя, так оттрахали, чтобы у тебя не было возможности передвигаться самой. Ты хочешь попасть в руки тому, кто будет владеть тобой. Ведь самое сокровенное твое желание – найти такого же сильного, красивого, смелого, волевого, храброго, умного и властного мужчину, как твой отец. На этих словах Абара дернулась. Угадал. Довольно оскалился Дамиан. Ты несешь просто пьяную и весьма самодовольную чушь. Выдавила из себя Сент. Правда. А-та-та. Не говори, такими банальностями, ты способная на большее. К тому же ты ценишь честность в людях, а сама пытаешься соврать в себе самой. Да и мне. Сколько ни лги, а правду эту, что ты скрываешь в глубинах своего сердца, я тебе выдал. Ты для меня как открытая книга. Ты просто мужчина, который меня трахнул. Просто. Нет. Я тебя поймал. Причем грубо, как суку, не спросив твоего мнения и не считаясь с твоими желаниями. И ведь ты могла это остановить. Но стоило мне войти в твою задницу, как ты покорно стонала и скулила, не особо пытаясь вырваться. Нет, ты хотела этого. А я тебе это предоставил на блюдечке. Хватит говорить, словно всего этого не было. Просто признайся, что ты хочешь, чтобы это повторилось. Ведь нашла меня, того, кто тебе нужен, того, кто будет вести себя с тобой как с вещью. А я буду. Заверил ее Дамиан и наклонился ближе к ее лицу. Ты для меня в постели будешь словно шлюха, я тебе это гарантирую. Будешь исполнять все мои пожелания, а в бою ты будешь сражаться за меня как за своего лорда. Это официальное предложение. У меня появилось много земли, нужны и вассалы. Поэтому будет удобно, если не нужно будет мотаться в Дорн, чтобы при удобном случае засадить тебе. Я. Закивал самодовольно Блэкхарт. Ты потом метафоры подберешь. Сейчас это не важно. А важно то, что я с тобой на сегодня закончил. Поэтому убери нож от моего члена, пока я не отстегал тебя за плохое поведение. Или тебе хочется и этого прямо сейчас? Я думал, у тебя и так задница болит. Несколько минут была гробовая тишина, при которой у Абары лицо застыло словно камень. Тиена негодовала от такого наглого поведения этого красноглазого ублюдка, но тем не менее не мешала и наблюдала с интересом, а Блэкхарт ухмылялся и ждал реакции Сент. Абара убрала нож и даже кинула его на землю. «Хорошая девочка. Я завтра после полудня отбываю вместе с остальными в Королевскую гавань. Ты отправляешься вместе со мной. Возьмешь с собой 2 дюжины своих лучших людей. Остальные остаются на Гневном мысе. Я продляю с ними контракт помимо этого полугода, еще на полгода. Они мне, думаю, еще пригодятся, мое чутье это говорит. А мое чутье никогда меня не обманывало». Тиена была в смешанных чувствах. В более смешанных была только Абара, которая после ухода Блэкхарта также оделась и ушла. А Тиена Сен все так же сидела за тем кустом и пялилась в небо, думая о том, что только что произошло и что за странное чувство поселилось в ней после услышанного. Глава 19. Варис. Варис с самого утра предвкушал интересное зрелище, которое стало возможным благодаря нескольким людям, среди которых в первую очередь следует поблагодарить короля Роберта, его младшего брата Ринли, нового десницу лорда Старка, а еще и лорда Дамиана Блэкхарта, что до недавнего времени был реверсом, кровь от крови лорда Уолдера Фрея. Мальчишка возвысился по удачному для него случаю, но, тем не менее, он показал, что достоин большего и не зря носит свои шпоры и имеет верных себе людей. Пташки докладывали ему обо всем, что произошло на Гневном мысе во всех подробностях, даже подробности его военных хитростей. И сложив общую картину в своей голове, Варис начал понимать, что скоро на смену Ринди Лутерли, Тайвину Ланнистеру, Роберту Баратиону и многим другим значимым полководцам своего времени уже придут новые военачальники. И Дамиан Блэкхарт один из них. Кто бы мог подумать, что такой самородок отыщется в огромном семействе Фреев. Во всяком случае, сейчас состоится слушание уже изрядно нашумевшего дела, на котором будут присутствовать все виновники торжества, а также придворные и члены Малого Совета. Это происходило в тронном зале. Варис прибыл одним из последних. Увы, дела государственные его задержали. Должен же еще кто-то, кроме Неда Старка, печалиться об этом. Лорд Дамиан Блэкхарт. Пробасил Нед Старк, что стоял подле трона. Вы знаете, что наказание за нарушение королевского мира тяжкое и неминуемо для любого, кто его нарушит. Конечно, лорд Десница, улыбнулся ему Блэкхарт. И мне жаль, что некоторые лорды нарушили его и за это будут наказаны. Но позвольте мне узнать, почему меня отозвали с карательного похода против тех, кто нарушил его. Мне оставалось взять лишь два замка и затем подойти к штормовому пределу, чтобы поговорить с лордом Ринли. Вас бы, милорд, не хватило сил при всем желании. Хотя наглости хватает, взвился младший Баратион, который также здесь присутствовал. Ваши люди нагло обокрали моих доверенных лиц и еще чуть было не лишили их жизни. Сир Лорес Тирелл, мой командир гвардии, отправился к вам, чтобы решить дело миром на месте. С помощью 1000 солдат и ваших вассалов, которых вы натравили на меня. Прищурился Блэкхарт. Я, конечно, не искусный дипломат, но вряд ли это можно назвать миром. Сир Лорес оборвал перепалку двух лордов, обратившись к вышеупомянутому лицу. Какой приказ вам отдал ваш сюзерен? Он приказал мне выдвинуться с сильным отрядом в скорбящему городку и разобраться с возникшим конфликтом и вернуть причитающуюся ему сумму в качестве налога. При этом он отправил воронов другим лордам Гневного мыса, чтобы они содействовали мне в дороге и были свидетелями нашего разговора. Для этого вы с лордом Ринли собрали почти 5000 человек, спросил настороженно Старк. Для почетного эскорта и охраны хватило бы и в 10 раз меньше людей. В этот же момент оживился сам король. Как только прибыл в столицу, получил послание от моего лорда-знаменосца, и он подробно описал случившееся. Твои люди Ринли хотели взять то золото, что причиталось как налог сюзерену лорда скорбящего, то есть мне. Разве ты не знал, что я передал этот город и земли, что к нему прилегали под руку Блэкхарта, и я давал ему право защищать то, что ему было даровано за хорошую службу и подвиг, в котором он спас твою племянницу. Но ты, Ринли, нарушил многие границы. То, что ты мой брат, еще не значит, что тебе закон не писан. Более того, ты мне врал о том, что пытался сохранить мир в штормовых землях. Сир Баристан, сир Мерин, а также цареубийца провели небольшое расследование и узнали весьма интересную вещь. Ты не отправлял некое послание вдогонку после выволочки, которую мы тебе с Нидом устроили. Никто из тех лордов, что в Гневном мысе, ни остальные вассалы не получали никакое иное послание, кроме как помощь Тиреллу наказать преступника. Ты думал, что я совсем тупой? Ринли Баратион не на шутку перепугался, хотя пытался это скрыть за словами. Да он и есть преступник. Он нарушил всякие законы войны. Какие же, позвольте спросить, законы войны я нарушил? Удивился Блэкхарт. Не провели переговоры перед боем, заявил Баратион. Вообще-то я послал сира Лари Короткорукова, моего костеляна, чтобы тот пытался возвратить вас миром, еще до битвы у дождливого леса. Но сир Лорес посмеялся над его словами, и этому свидетели все лорды и сиры, что стояли рядом с ним. Да и к тому же никаким рыцарским кодексом или военным не предусмотрено переговоров перед каждой битвой. Хотя перед захватом каждой крепости я встречался с лордами и предлагал им бескровный исход, но они отказывались. Паук про себя хмыкнул. Пташки ему нашептали, что Лари очень уж гостеприимен к леди Мэри Мертинс, и она, кажется, умудрилась уже влюбиться в горячего дарнийца. Таким образом, Блэкхарт, если он сознательно и целеустремленно подложил под нее своего верного человека, получит влияние на нее в будущем, да и сейчас вполне возможно, если ее спросит, как все происходило, она расскажет заготовленную историю. Сир Лорес, были ли эти переговоры, о которых говорит лорд Блэкхарт? Вновь вклинился Нед Старк. Это так. Некий сир Лари Короткорукий действительно встречался со мной и другими сопровождающими меня лицами. Повинился Тиреллу, прекрасно понимая, что следует после этих слов. Да хотя бы то, что вы напали ночью. Неожиданно выпалил лорд штормового предела. Ха, а ты знал, мальчишка, зачем вообще стоят дозоры и ходят караулы ночью? Усмехнулся с ноткой презрения. Для того, чтобы тебе башку ночью враг не отсек. Спроси у любого, кто хоть в одной войне принимал участие о ночном бое. Они тебе скажут, что, как правило, никто не атакует ночью только из-за плохой видимости или нежелания попасть в плен. Ночью трудно биться. Но даже я во времена восстания против Таргариенов не гнушался вести малые отряды в бой ночью. Кретин. Но, он устроил пожар и... Прошу прощения, лорд Ринли, что перебиваю вас. Гаденько улыбнулся черное сердце. Но я могу вам объяснить, что произошло в ту самую ночь, когда произошла битва при дождливом лесе. Ваше Величество, говори. Одобрительно кивнул Баратион. В тот день я решил дать бой захватчикам моих земель и моим мятежным вассалам, что поддержали их. На этих словах Варис заметил, как скривился Баратион, вспоминая битву при Летнем замке, когда он за один день разбил троих своих крупнейших вассалов, что сохранили верность Таргариенам. Но мы немного припозднились из-за нашего малого обоза, и пришли ближе к вечеру, но были готовы дать бой в любое время. В ответ на это собранное войско лордов Гневного мыса повело себя, мягко говоря, странно. Они разбили лагерь посреди нашего будущего поля боя и принялись выпивать, веселиться и петь песни. Разумеется, нас возмутило такое поведение. Но нападать вот так вот я не мог, поэтому послал своего верного рыцаря навстречу с предупреждением, что я нападу в течение часа. Мне все равно, когда было воевать днем или ночью, так же как и моим храбрым воинам. Но мой гонец обратно не вернулся, и по истечению срока мы атаковали. И для того, чтобы обеим сторонам лучше виделось ночью, мы подожгли несколько пустых палаток, а перед этим еще и прокричали считалку, для того, чтобы честно известить, что мы идем в бой. И то, что погибло около 1000 человек из-за несостоятельности командиров привести в надлежащий вид своих подчиненных, не моя вина. Я лишь защищал свои земли. И более того, я их защищал, когда численное преимущество было у противника. Но я ведь не обвиняю вас, лорд Ринли, в том, что вы подло поступаете или нечестно по отношению ко мне. Это война. И то, что я победил, это моя заслуга и заслуга моих людей, а возможно еще и... Достаточно. Ваше Величество, обратился Ринли, этот человек заслуживает наказания. Несколько лордов и моих друзей погибли от его рук. Заткнись, Ринли, гаркнул Роберт, и встал с трона, медленно идя вниз в сторону Блэкхарта. Когда он встал напротив него, то стал вглядываться в его глаза. Я вижу перед собой не труса, не предателя, не разбойника и не подхалима. Передо мной человек, что заслужил то, что имеет по праву моего слова и своего меча. Я дал ему земли, чтобы он получал с них доход и платил мне подать как вассал. Чтобы он мне служил, ни тебе, ни Станису, ни моей жене или кому-то еще, мне. Я король, и мне решать, кто прав. И я выслушал всех вас и пришел к выводу, что единственное, что зря он сделал, так это не срубил голову твоего дружка Тирелла. Некоторые в зале заулыбались, ведь прекрасно знали о связи бывшего оруженосца младшего Баратиона и своего сюзерена. Лорд Блэкхарт, я вам благодарен, что вы показали свою силу, и то, что у меня еще есть верные и сильные люди, которые не боятся крови и готовы выступить в бой, когда нужно. А вот и Ринли, при мне все лорды штормовых земель умели сражаться и были храбрецами. Каждый штормовик стоил десятка других воинов из 7 королевств. Ты хреновый верховный лорд. Более того, ты показал своими действиями, что ты еще и хреновый и незаслуженно выбранный мною мастер над законом. Поэтому ты отныне снимаешь с себя это звание, и его займет кто-то более достойный, чем ты. Радуйся, что я еще не отобрал штормовой предел у тебя и не передал его Станису или же своему наследнику, а тебя не отправил в ночной дозор. На Ринли было жалко смотреть. Даже Варис посочувствовал ему, но, тем не менее, Варис стал обдумывать новые интересные повороты в сложившейся ситуации. Исход этого допроса, который Роберт хотел с самого начала не проводить, а просто вызвать на очную ставку Ринли и Дамина Блэкхарта, лишил Ринли места в Малом Совете и испортил отношения между братьями. А этот красноглазый лорд явно стал в некотором роде новым любимцем короля. Во всяком случае, король питает симпатию к нему. На этом мы и закончим. Недовольно буркнул Роберт. А ты нет, на будущее запомни, что ради такой хрени не стоит столько людей собирать. Мы это и за кубком вина могли узнать, а не студить мою задницу, здесь на железном троне. Мне нужно выпить, Блэкхарт. Да, ваше величество, оживился темноволосый. Пойдем со мной, мне нужна компания. Нет, никогда не пьет с утра, даже если ему прикажу. К тому же у Малого Совета уже скоро заседание будет, и мне компании не найдется. С радостью, мой король, улыбнулся Блэкхарт и последовал за королем. Паук хмыкнул, когда посмотрел на свидетелей, которые по приказу короля были доставлены в столицу, но и слова на суде не проронили. Роберт, кажется, в глубине души для себя уже давно решил, что Блэкхарт невиновен. Хотя оно так и было. Ринли просто слишком зазнался и был очень самоуверен. Вот и результат. Варис же оставался до последнего человека в тронном зале, пока не остался лишенный еще пара стражников, что были у парадного входа. Некоторое время паук смотрел на старое изваяние, что служило показателем могущества и силы Таргариенов. Сейчас на нем восседал давний побочный потомок Эйгона-завоевателя, который больше похож на другого Эйгона, недостойного. Варис пребывал в смешанных чувствах. Его пташки ему докладывали о многом, включая и о Блэкхарте, но для того, чтобы судить его и складывать определенное мнение. Блэкхарт был явно непростым молодым человеком и со способностями. Но вот как его использовать в своей игре, паук пока не знал, но узнает. Главное это собрать побольше информации. Дамиан Блэкхарт. Разговор с Робертом был, как говорится, задушевным. Нас сторожил цареубийца, в то время, когда мы бухали до посинения. Было уже где-то 3 часа дня, а Баратиону все было мало. Он Ланселю своему виночерпию постоянно втык давал за то, что вино заканчивалось, и отвешивал много обидных фраз в его сторону. В итоге, разговор зашел за канонные слова Роберта о сражениях и восстании, что было названо в честь него. Тогда как раз подошел сир Баристан, который принес бумагу от десницы на подпись. «Как же меня достали эти бумагоморательные дела!» Возвел очи к потолку Роберт. «Надеюсь, что в один прекрасный миг все чернила мира исчезнут и мне не нужно будет брать в руки перо, но можно будет подписываться кровью!» Посоветовал я ему. «Крови можно добыть больше в любой момент!» «Ха-ха-ха! Ты мне все же нравишься, Блэкхарт!» Развеселился еще больше Баратион. «Мне нравится, как ты мыслишь. Мы с тобой воины, и наша стезя убивать и лить кровь врагов. Этот путь мы начинаем с первого убийства, той первой крови, которую льем, чтобы выжить. Я убил своего первого врага на колокольне битве. Не помню, что за рыцарь там был». Роберт погрузился целиком в свои воспоминания. «Наверняка он увидел меня в пылу битвы, в самом центре, и решил покончить с восстанием, убив меня. Я со всей дури тогда ударил его в грудную клетку. Наверное, все ребра переломал своим молотом. Уже через пару мгновений он захлебывался своей кровью и умолял меня не убивать его. А затем я проломил ему голову своим молотом. Он обделался перед этим. Ни один менестрель не напишет об этом, никто об этом не вспомнит. Все помнят героев, битвы, сложности, но никто не говорит о том, как они ссались и обсирались от страха или же перед смертью. Это некрасиво, никто об этом не говорит, а я видел это и помню. Кто был твоим первым? У меня была женщина. Смутился я, сделав вид, что не понял вопроса. Ха-ха, да не это я имею в виду. Кого ты убил первым? Кажется, какой-то крестьянин-разбойник. Я тогда был оруженосцем и мы попали в засаду разбойников, но быстро их положили. Тогда после своего первого убийства я блевал долго. Мне было 12 лет. Вспомнил я историю старого Дамиана, я был не готов, меня еще не готовили убивать, да и мечом я пользовался как хромой косоглазый однорукий придурок, и почесал бороду. Я и убил тогда, чисто случайно, с помощью копья. Хотел от себя его отпугнуть, а в итоге вспорол ему брюхо, а обратным движением поцарапал горло. А после даже и не помню, кто был, что он сказал перед смертью. Не унимался Роберт и придвинулся ближе. Нет, только что-то орал. Вроде боевого клича, ясно. А вы, сир Баристан, кто был вашим первым? Наемник из леса, во время 9-грошовых королей, мы воевали на ступенях, тогда я засадил копье ему в сердце. Быстрая смерть, одобрительно кивнул Роберт. Он потянулся до вина, но того в кубке не оказалось и тут же Роберт скосил взгляд на бледного Ланселя Ланнистера, который стоял с уже пустым кувшином. Ну и где вино?